Глава 8. Маскарад. «И что нам теперь делать?» — спросил Чехол. Борланд прикинул расположение мародеров. «Нет, не успеет уложить обоих, не задев фармера. А если и успеет, так они сами откроют ответный огонь». «Будем ждать, когда гон закончится», — сказал он. «Речешите сквозь стадо, если душа зовет». «Мы подождем, пахан», — пообещал Тефлон, присаживаясь на камень и пристально глядя на Борланда. «Слушай, отец, сделаешь одолжение?» «Что нужно?» «Дашь со сталкером потолковать?» Борланд подозрительно посмотрел на него. «Зачем тебе?» — спросил он. «Пахан, ну не надо пальцы гнуть», — скривился Чехол. Ствол автомата он положил на плечо, на палец держал на спусковом крючке. «Мы не обидим его, слово даю». «Мне с вами говорить не о чем», — неожиданно подал голос фармер. «Так, ну-ка, цыц!» — велел Чехол. «Почему?» — спокойно спросил фармер. «Ты определись, хочешь ли со мной говорить, или я должен заткнуться?» Чехол не нашел, что сказать, и Борланд сразу все понял. Его пробрал такой хохот, что он даже не стал себя сдерживать. Мародеры в непонятках вытаращили глаза. «Пахан, ты чего?» — спросил Тефлон. «Давно в зоне, мужики». Что?» — не понял Чехол. «Устав мародеров, расскажите. Так, в общих чертах». «Ну, — начал Чехол, — у ближнего не воровать». «Очень хорошо», — кивнул Борланд. «Дальше». «Мародер не имеет права причинить вред сталкеру», — продолжил Чехол. «Или своим бездействием допустить, чтобы сталкер был причинен вред». «Ну, это я недословно». «Достаточно». Борланд убрал ствол. «Фармер, руки можешь опустить». Тефлон поднялся с камня, храня молчание. «Братва, мы друг друга нагрелись», — сказал Борланд. «Вы не мародеры». «С чего вдруг?» — поинтересовался Чехол. «Нет никакого устава мародеров. Да и ведете вы себя как переодеты. Кто вы такие, ребят?» Следующего шага Борланд никак не ожидал. То ли он переоценил сообразительность спутников, то ли наоборот недооценил. Как бы то ни было, в руках Тефлона снова оказалась до этого висевшая на спине двустволка, из которой он в два ствола и пальнул Борланду под ноги. Сталкер отпрыгнул, и в этот момент Чехол пустил очередь из МП-5 в воздух. «Стоять на месте!» — приказал он. «Кинь оружие!» Борланд осторожно положил автомат фармера на землю. «Его кидать нельзя», — сообщил он. «Может испортиться». «Шаг назад», — прорычал Тефлон, перезаряжая ружье. «Сталкер, ты цел?» «Мужики, вы попутали», — попробовал успокоить их Борланд. «Я такой же, как и вы, обычный бродяга». «Да неужели?» — не поверил Чехол. «Ты ж бандит хренов, гиена паршивая». «Чехол, послушай». «Молчи, смертник». Чехол не договорил. Незаметно подкравшийся сзади фармер, на которого временно никто не обращал внимания, треснул его по башке. Незадачливый мародер охнул и упал. Тефлон отвлекся всего на миг. Борланд схватил рукой ствол ружья, дернул в сторону. Двустволка снова выстрелила, и Борланд, что было сил, врезал Тефлону по скуле. Через секунду тот лежал рядом с товарищем. «Ты чего?» – спросил Борланд фармера. «Зачем ты их бить начал? Мог бы просто сказать, что я свой». «И что бы это дало?» — возразил фармер, потирая ребро ладони, которой приложил чехла. «Пацаны бы решили, что я сам переодетый». «Да к черту этот маскарад!» — Борланд стащил с себя маску. «Здесь кто попало, может местным авторитетом прикидываться. Любой, кого мы встретим». Лежащий на земле чехол принялся подавать признаки активности. Фармер быстро подобрал оружие. «Мужики, не стреляйте!» — взмолился чехол. «Да, мы не бандиты. Их сейчас на свалке полно, вот мы и решили ими прикинуться. А так, мы обычные сталкеры». «Так мы тоже», — заверил Борланд. «Зачем же вы к нам прибились?» «Его освободить», — чехол показал на фармера. «Видим, бандит ведет сталкера под прицелом. Решили помочь человеку. Думали, ты отвернешься, мы на тебя и нападем». «И как бы вы напали?» — спросил Борланд. «Пулю в спину пустили бы». Чехол отвел глаза. Тефлон обернулся, словно ища поддержки. Затем состроил неуверенную гримасу. мол, а что еще нам оставалось делать? «Двигайте отсюда», — приказал Борланд. «Фармер, верни им оружие. Стволы не поднимать, я слежу, все понятно». Парни закивали, забрали оружие и быстро ретировались. «Ну просто супер», — покачал головой фармер. «Мы их за дураков держим, а они нас». А когда было иначе, Борланд встал на край холма, следя за редеющим потоком мутантов и за наполовину вкопанного в землю старого холодильника без ручки. «Ты смотри, их становится меньше». «Теперь вся эта куча на кордоне», — произнес фармер. «Не позавидую я бродягам из чистого неба. Конечно, вояки смогут остановить зверушек, если Вишну проявит благосклонность». «Должны остановить», — согласился Борланд. «Если сегодня случится первый в истории зоны серьезный прорыв монстров в нормальный мир, это будет прикол века». «Ладно, давай двигать вперед», — сказал фармер и стал спускаться, стараясь не поскользнуться на куче металлического хлама. «Гон уже прошел. Не хочу дождаться, пока этот зоопарк поползет в обратную сторону». Они быстро прошли расстояние от одного края равнины до другого. Аномалий Борланд не опасался. Их не может быть в месте, где только что беспрепятственно протопали орды монстров. Сталкер опасался только людей. Если где-то могли затаиться настоящие мародеры, так только здесь. «Видишь следы взрыва?» — фармер показал рукой между двух пурпурных кустов. «Гранаты разнесло. Раньше там был мародерский бруствер, сейчас там могильник». «Кто поработал?» «Поговаривали, что свобода». «Нет, не свобода». «Почему ты так думаешь?» «Зональная инженерия», — объяснил Борланд. «Не парься. Я это определение сам придумал». «Разное поговаривали. И свобода поговаривала». «Поговаривала, но ни за что не призналась бы, будь это в самом деле она». «Как-то все запутано». «Ничего страшного. Поведение кланов начинаешь чувствовать примерно после первого года в зоне. Но ты лучше выработай собственное чутье». «Я не планирую оставаться в зоне так долго». «Мало кто планирует», — вздохнул Борланд. «Однако всегда лучше настраиваться на долгое пребывание в здешних краях. Никто не знает, как нам наши действия отзовутся. Так что ты правильно сделал, что привел наш бункер в порядок». «Если честно, мне уже не хочется его тебе возвращать». «Может, и не придется», — подумал Борланд вслух. «Если я отсюда уйду, а ты останешься, то я оставлю схрон тебе полностью. Ты его заслужил». «Спасибо». Равнина кончилась. Впереди был сосновый бор, почти нормальный, даже по земным меркам. Насколько помнил Борланд, он никогда особо опасным не был. Главное не зевать, да не быть в ссоре с долгом, только и всего. Борланд впервые задумался, что будет делать, добравшись до долга без клинча. «Майор, конечно, козел», — сказал сталкер. «Сбежал ли он от нас или же позволил себе умереть, все равно козел». «Он же тут совсем новый», — встал на защиту майора фармер. «Вряд ли он вообще когда-либо по зоне ходил. Я имею в виду пешком и сам. Все с чего-то начинали. И он никак не может быть впереди нас, если все еще жив». «Однозначно», — согласился Борланд. «Если только не махал Калашниковым над головой, как пропеллером, чтобы перелететь через мутантов». Тихий рык прервал его измышления по поводу теории новаторской авионики. Сталкер остановился, пригнулся, сдернул с плеча дробовик. Фармер держал спину. «Знакомый звук?» — спросил Борланд. «Нет, кто это?» «Кто-то нехороший. Неужто кровосос?» «Он самый. От стада отбился, наверное». Звук приближался. Становилось ясно, что рычание гораздо громче, а его источник дальше, чем казалось вначале. Борланд напряг зрение, наблюдая за землей. Не было смысла пытаться разглядеть самого мутанта, когда он не находится на одной линии с располагающимся сзади него источником хорошего света. К сожалению, вслед за кровососами полтергейсты не летают, а солнце стояло уже достаточно высоко. Фармер выстрелил в нужную сторону. Никакого эффекта. «Очередью лей!» — рявкнул Борланд. «Давай!» Парень выполнил приказ. Рычание перешло в короткий рев, и Борланд выстрелил точно на звук. «Хорошая штука, отбойник. Если говорить точнее, протекта, который в свое время приручил еще покойный старина Патрон. Но иначе, как отбойником, ее и не назовешь. На таком расстоянии отобьет все, что можно. И кровососа остановила бы точно, будь он на месте. В случае попадания из такого агрегата в кровососа, последний неизбежно выходит из режима невидимости. Нервная система не справляется с таким шоком. Заодно разлетаются комья окровавленной плоти и раздается закономерный рев раненого зверя, который, если быть честным, в какой-то степени у всех живых существ одинаков, не исключая человека. В этот раз ничего не было, что означало, что мутант попросту отпрянул в сторону. Промахнуться Борланд не мог. С 4 метров у отбойника нет, в принципе, такого понятия, как промах. Зато сталкер заметил следы на земле. Когда 2-центнеровая животина с силой отпрыгивает в сторону на пыльное равнине, не оставить следов невозможно. Борланд выстрелил еще раз, продолжая оставаться на месте. Убежать сейчас значит полностью потерять чувство врага. Пусть бегает в пределах воображаемого кокона, выстраиваемого органами чувств. Цепочка следов выписала кривую прерывистую линию, закончившуюся в густых зарослях. Фармер выпустил еще короткую очередь, но безуспешно. «Перезаряжай», — скомандовал Борланд. «Я присмотрю». В отбойнике было 12 зарядов, вопреки штатным 10. Штатным по российским меркам. Производитель, конечно, оснастил барабан дюжиной зарядов, как и полагается. Только у поставляемых в зону моделей 2 слота всегда забиты наглухо. Когда Патрон получил данную игрушку, то первым делом с помощью инструментов и мата исправил этот результат гениальной дизайнерской мысли, вернув ствол к первоначальной конфигурации. Потому что разница в 2 патрона может оказаться критичной, если учесть, что перезаряжается протекта крайне медленно и неудобно. И 2 выстрела Борланд уже истратил. Тяжелое пыхтение мутанта снова вернулось. На этот раз Борланд сначала не осознал, с какой стороны оно идет, пока не понял, что кровосос бегает вокруг своей добычи. Плохо. Почти все в данной ситуации начинают попросту палить во все стороны, что было фатальной ошибкой. Невидимка попросту изматывал человека психически и заставлял самого же опустошить боезапас. Был еще запах. Запах гниения. Он стоял повсюду, густой, словно патока, хоть противогаз напяливай. Фармер попытался вставить новый магазин и выронил его. Взглянув на парня, Борланд увидел, что у того дрожат руки. «Спокойствие, только спокойствие», — пробубнил он, почти не шевеля губами. И тут же чуть не получил удар когтистой лапой по шее. Только дуновение воздуха да инстинкт побудили сталкера слегка пригнуться. 3-й выстрел. Есть. Несколько дробинок угодили кровососу в бок, на мгновение сбив маскировку. Борланд увидел знакомые очертания обтянутого бурой кожей мутанта, возвращавшегося на очередной круг. Кровосос оказался меньше ростом, чем ожидал сталкер, зато проворнее. Сталкер беззвучно выругался. Хуже мутантов могут быть только мутанты, мутировавшие. Щелчок затвора фармера на миг прервал шум беготни. Монстр определенно понимал суть этого звука, реагируя на него внимательнее, чем на выстрелы. Когда же он успел выработать рефлекс? Скольких бедолаг ему пришлось обескровить, прежде чем он успел изучить повадки людей? «Щупальца. Если он покажется, стреляй в щупальца», — повторил Борланд. «Марк говорил, надо отстрелить щупальца». «Кто такой Марк?» — нервно спросил фармер. Борланд выстрелил, когда заметил новые следы рядом с собой, возникающие ниоткуда. Раз, другой, третий, при каждом выстреле меняя направление. Кровосос испустил затяжной вопль и полностью материализовался.